Глава 16. Вспыхнула война за независимость, наши мужчины исчезли. С дороги то и дело слышались выстрелы, из-за холмов подымались далекие дымки. На деревенском кладбище появились новые могилы. Но не наши, с его идеальным галилейским акцентом и ногами, оставлявшими босые следы, пошел в соседнюю арабскую деревню и вернулся оттуда, блея как овца, с маленьким ягненком, который доверчиво бежал за ним следом. Через 2 недели усиленной кормежки, прыжков в поле, игр в прятки и догонялки, Нинаши привел ягненка к ореховому дереву, связал ему задние ноги веревкой, повесил вниз головой на одной из веток, взял старый, отслуживший свой век серп, оттянул ягненку шею, и не успел тот понять, что это не какая-то новая игра, одним гладким движением отрезал ему голову. Судороги еще корежили обезглавленное тело, а Нинаши уже надрезал суставы его ног прямо над копытцами, прижался губами к надрезам и сильно подул. «Обрати внимание, Шенфельд!» — сказал он Якову, хлопая обеими руками по маленькому тельцу. Вдутый воздух отделил кожу от мяса, и когда Нинаши полоснул по животу ягненка, его шкура отделилась как плащ. «Если знать, как это делать, то это очень легко, а если не знать, то очень трудно», — поучительно сказал он. Вороны, возбужденные ароматным соседством смерти, слетались и прыгали вокруг. Страсть и нетерпение сделали их такими смелыми, что они подходили вплотную к Нинаше и клевали его промокшие от крови туфли. Он бросил им внутренности, а ягненка испек на душистой золе, которая раньше была ветками апельсиновых деревьев в саду Ривки и Якова. «Садись здесь, Шейнфельд», — сказал Нинаша, взял 2 пальцами маленький пахучий кусок мяса, подул на него, чтобы остудить, и поднес к губам ученика. «И запомни, что есть правило», — продолжал он. «Ты посмотришь ей в глаза, и ее глаза посмотрят на тебя, а потом они медленно-медленно закроются. Это признак, что она доверяет тебе. И тогда у нее медленно-медленно откроются губы, и ты осторожно-осторожно поднесешь ей мясо, но не вложишь сразу внутрь, а подождешь немного, и тогда тебе будет знак. Ее язык высунется изо рта, как маленькая рука, чтобы получить твой подарок. Тогда ты коснешься его мясом, и она откроет рот и возьмет. И знай, это большое доверие и большая любовь. Чтобы так открыть рот и есть с закрытыми глазами, нужно больше доверия, чем лежать с закрытыми глазами вместе». Яков закрыл глаза, приоткрыл рот и высунул язык. Доверчивый, ищущий, почувствовавший запах и жар язык, принял положенную на него добычу и понес ее в рот. «А сейчас ешь, Шейнфельд, ешь». И еще один маленький кусочек лег ему на язык. «После хупы вы будете сидеть вместе за столом, и вся деревня будет смотреть на вас, а ты будешь кормить ее точно таким вот образом. Немного, не вилкой, только кусочек и только пальцами. Ты будешь смотреть, как она жует, а она будет смотреть на тебя». Яков открыл глаза и смотрел, и жевал, и глотал. Шрам сверкал на его вспотевшем лбу, смоченная слюной и слезами, 2 самыми нежными из всех жидкостей человеческого тела мяса соскользнуло в него, и бедра его задрожали, а сердце размякло. Нинаша заметил улыбку блаженства и неги, расплывшуюся на губах ученика, и поспешил вытащить пальцы из его рта. Потом он встал и положил на граммофон пластинку, И Яков никак не мог решить, то ли эта музыка приноравливалась к движениям итальянца, или же он сам так ловко двигал ногами в такт звуком, совсем как маленькие девочки, когда они прыгают через скакалку. И тут Нинаша повернулся к нему и спросил: «Ты кончил с тем, что у тебя во рту?» Яков кивнул. «Тогда вы будете танцевать вдвоем». И, обхватив его руками, прижал к себе и повел шагами танго, этого танца сдержанной страсти, пересохшего рта и мучительной тоски тела. Нескончаемые звуки танцевальных мелодий и запахи бесконечных выпариваний, кипячений и процеживаний поднимались над двором Шейнфельда и расстилались над всей округой. Все понимали их смысл и знали их цель, и тем не менее какая-то тайна продолжала окружать этот двор и шатер в нем, и двух мужчин, которые жили в шатре, обучались там, упражнялись и готовились. Тончайшая завеса, вроде той кисеи, что заслоняет лица наемных убийц, алхимиков и слишком молодых вдов, окутывала все их поведение. Многие останавливались подле этого дома, пытаясь сокрушить его стены своими взглядами, другие лишь замедляли шаг и с силой втягивали воздух. «Тут молодые ребята погибают на войне, а эти двое играют в свои дурацкие игры», — сказал Одет, заглянувший на несколько часов в деревню. Он служил в бригаде «Хорель», водил бронированный грузовик и доставлял письма к Номе и от Номе из осажденного Иерусалима. Яков объявил, что хочет мобилизоваться, но ему сказали, что он слишком стар. Они официально объяснили, что он спятил, и он с облегчением вернулся в шатер к своим танцам и своим кастрюлям. Запахи, испарявшиеся из шатра Якова, не считались с направлением ветра и всегда врывались в наше окно. Но на маму они не производили ни малейшего впечатления. Она никогда не останавливалась поглядеть на шатер и не прислушивалась к доносившейся оттуда музыке. Больше того, она ни на йоту не изменила свой обычный маршрут и проходила мимо Шейнфельдова двора своим ровным шагом, сначала ее проносящийся профиль и развивающееся платье, потом броня спины и холод глухого уха. Юдит нашего Рабиновича доила коров Рабиновича, стирала одежду Рабиновича, варила еду для Рабиновича и получала плату от Рабиновича. Раз в неделю она встречалась с Глоберманом и пила с ним из общей бутылки, и дважды в неделю я ходил с ней на прогулки вместе с ее коровой Рахелью, которая стала уже таким старым теленком, что ей нужно было показывать дорогу домой, потому что временами она ее забывала. Бывший коровник уже превратился в маленький симпатичный домик, по стенам которого, как по щекам, велись разноцветные бакенбарды бугенвилей, и ласточки тоскливо заглядывали в его окна, и слабый запах молока поднимался из трещин в штукатурке. Юдит растила там своего сына и ни на кого не обращала внимания. Якова это ее поведение наполняло вполне понятным ужасом, но Нинаша нисколько не интересовался ни самой Юдит, ни ее поведением. Он действовал по правилам, которых не могла превозмочь ни одна женщина в мире, шел постепенным и продуманным путем, которого не мог нарушить никакой случай и не могло изменить никакое время. Во время первого перемирия эта пара отправилась в Хайфу, в магазин свадебных нарядов, как будто за тем, чтобы купить платье для невесты, и пока Яков щупал ткани, Нинаша внимательно рассматривал работавших там женщин, которые кроили и шили все эти наряды. «Он шьет платье для меня», — сказал он им, всем телом прижимаясь к смущенному Якову. Женщины рассмеялись, и тогда Нинаша запел пронзительным голосом деревенской воспитательницы: кто не знает, как работает портной, нитку в ушко продевает, Ручку быстро он вращает, так работает портной. Женщины захлопали в ладоши, еще раз пропели куплет вместе с ним и так развеселились, что, ничего не заподозрив, позволили ему остаться в мастерской и сколько угодно наблюдать за их работой. Ночью он вернулся в деревню, уже полностью овладев искусством снимать мерку, кроить ткань и заделывать швы. «Теперь мы начнем шить платье для свадьбы, и на следующий год все будет готово», — сказал он. «Разве для этого не нужно снять мерку с невесты?» — озадаченно спросил Яков. «Хватит тебе болтать про эту невесту!» — сказал Нинаша с неожиданной грубостью. «При чем тут невеста? Незачем ее видеть, и незачем с ней танцевать, и незачем ее измерять!» Он расстелил по полу большие, шумно шелестевшие листы бумаги. «Ты просто опиши мне словами, как она выглядит», — приказал он. Яков описывал как мог, а итальянец ползал по листам, вычерчивая карандашом контуры платья и орудуя ножницами. Потом он разостлал свои вырезки на полу. Весь этот процесс, который в моем пересказе занимает всего несколько строк и столько же секунд, в жизни растянулся на многие месяцы. Началом его стала покупка ткани, продолжением было планирование, обдумывание, вычерчивание и кройка, а по ходу дела шли дожди, созревали плоды, прирастала и убывала луна, и птицы кочевали с континента на континент. И под конец Яков вымыл ноги, вытер их чистой тряпкой, наступил на белую бумагу, чтобы показать Нинаше, что на них уже нет никакой грязи, и прошелся по гладкой ткани. Его пальцы и пятки горели так, что он не мог бы с уверенностью сказать, горят они от жара или от холода. Он наложил выкройки на ткань и стал вырезать по ним части будущего платья. Губы раздвинуты, язык высунут, воздух встал колом в клетке ребер, одни только пальцы движутся. Закончив работу, он почувствовал огромную усталость и рухнул на кровать. А через несколько дней Нинаша пошел к Ализе Папиш и попросил на время ее зингер. «Дай ему эту свою машинку», — сказал деревенский Папиш жене. «Пожалей убогих». Нинаша вернулся, таща на плече тяжелую швейную машину, и несколько следующих дней они занимались тем, что он соединял в одно целое все части свадебного платья, а Яков непрерывно рассказывал ему о Юдит. Платье начало обретать форму, чистое, белоснежное, пустое. «Ну, ты, наконец, чувствуешь? Ты чувствуешь?» — спрашивал Нинаша. И Яков действительно всем сердцем и душой чувствовал томление ткани по коже и платья по телу, и то тоскливое желание пустой формы вобрать в себя и стать заполненной, которое он раньше считал присущим лишь ему одному. А когда итальянец кончил первую наметку, улыбнулся и позволил Якову примерить то, что получилось, Яков ощутил, что кожа его горит, хотя ткань холодна, и из его груди сам собой вырвался крик восторга и боли. Но Нинаша разрешил ему побыть в свадебном платье лишь пару минут, потом забрал у него наряд, снова положил на швейную машину, и они уже вместе принялись заканчивать шитье. Глобермана, единственного, кто понимал, к чему все идет, чрезвычайно забавляла и занимала эта история, и он снабдил Якова важными адресами поставщиков продовольствия. Сойхер, который во время войны поставил свой пикап, хитроумие и связи на службу национальному делу, теперь, во времена недостачи трудностей, вернулся к своим обычным повадкам. Он сколотил целое состояние на контрабанде мяса и продаже его в рестораны, в задних комнатах которых кормились высокие государственные чины, и по ходу дела сумел завести связи с нужными людьми, у которых всегда можно было купить любые продукты, в том числе и для свадьбы. Он обещал Якову большую скидку и даже одолжил ему столовую посуду, дрезденский и пражский фарфор немецких тамплиеров, тем самым подтвердив правильность подозрений о легендарном мародерстве, которое он когда-то учинил в домах немецких колонистов после их выселения. «Я помогаю тебе против собственных интересов», — с улыбкой повторял он. «Но в моем возрасте любопытство порой уже сильнее любовных желаний». Тем временем все в деревне стали замечать, что Яков давно уже не показывается на люди, не беспокоит больше Юдит, не стоит под забором Рабиновича, не подстерегает на ее обычных путях и не обклеивает деревья и стены своими желтыми бумажками. И он действительно исчез из виду, потому что, заперся у себя в доме и во дворе, и целыми днями занимался теперь подготовкой, тренировкой и сдачей экзаменов. Весь день он варил, и шил, и танцевал, удобрял, и сеял, и поливал, и сажал, а в полночь падал замертво в постель и лежал то ли во сне, то ли наяву, не то затверживая вслух, не то уплывая в молчаливых снах, то широко открывая, то плотно закрывая глаза, идя бустрофедоном по бесконечной борозде туда и назад, шепотом уставшего быка повторяя «Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, Юдит, Юдит». Заманчивые запахи наплывали из кухонных шкафчиков, позванивали на полках тонкие бокалы, багровые солнца медных сковородок угасали на стене в нескончаемых закатах. Несчетное множество тесных и крохотных шовчиков было прошито, прежде чем платье было завершено, и повисло пустое в ожидании желанного тела, которое придет, усладится, наденет его и заполнит. Потом Нинаше отгладил ткань, сложил платье и уложил его в длинную белую картонную коробку. «Теперь все готово!» — поставил он коробку в шкаф. «Остается только ждать знака!»